Глава 36. Едва между двух половин массивного художественного панно появилась щель, нерасторопный открывающий механизм получил такого мощного ускорения, что несчастные шестерни подавились пережеванным металлом. Я едва успел отскочить, прежде чем клинок меча в полтора моих роста превратил мраморный пол в облако пыли и каменных брызг. «Волда!» Ловко брошенный фламберг пролетел сквозь белесый туман и лег в мою ладонь, будь то сам Господь вложил его, дабы карать еретиков, не страшась ни роста их, ни силищи богохульной. «Благодарю, Господи!» «Но, знаешь, 3 с лишним метра — это все-таки перебор». Долбанный Бертольд был не просто длинноногим. Он, мать его, идти был ровно длиннамерен во всех своих проявлениях. «Не могу понять, какого хера здесь все настолько похуистично относятся к описанию целей». Женщина, шокирующей нечеловеческой красоты, роскошная огненно-рыжая дама. Ревущий медведем противоестественно огромный хмырь, герцог Шварцвальда. Подробности? Да пошел я нахуй, еще время тратить. На месте сориентируюсь, ёптать, чай не маленький. Хотя с последним утверждением я бы сейчас поспорил. В сравнении с вывалившейся вслед за громадным мечом тушей, мое тщедушное тельце едва ли тянуло на 8-летнего мальчонку. Разгневанный хозяин замка глядел на меня сверху, сквозь прорези забрала бешеными глазами, отчего так и подмывало пропищать: «Дяденька, не надо!» Но на это банально не было времени. Пока дядя Бертольд уничтожал меня взглядом, его, без сомнения, длинные ноги делали очередной шаг вперед. А правая рука придавала ускорение с лязгом развернувшемуся на битом мраморе мечу, и вероятность парировать этот удар представлялась примерно нулевой. Огромным усилием воли, заставив себя выйти из оцепенения, я присел и кувыркнулся. Да, буквально сделал кувырок в прыжке. Я, почтенный мужчина в летах, привыкший максимум делать шаг в сторону перед тем, как сразить оппонента хирургически точным выпадом. Ройтер не в счет, там был форс-мажор. Чертовски неловко, но этот неприглядный выкрутас спас мне жизнь. Громадный клинок просвистел буквально у меня над хребтом, а затем обрушился на то место, где мое бренное тело пребывало мгновением ранее. Близость смерти снова поманила отошедший передохнуть Раш, и тот откликнулся. Надпочечники пошли в разнос, транжиря гормоны, как в последний раз. Сердце заработало, словно мотопомпа. Кровь застучала в висках. Легкие многократно ускорились. Мозг начал обрабатывать поступающую информацию, будь то только и ждал, когда же ему дадут шанс себя проявить. И титулованная, облаченная в броню гора мускулов, стала замедляться. Но это было не так, как с обычными смертными. Движения Бертольда не сделались кисельными, они лишь перестали быть нечеловечески резкими. О да, этот живой танк был невероятно быстр, а уж для своих габаритов и подавно, даже... Немного жаль пускать в расход такую машину. Но ничего не поди... Какого хуя? Люблю узнавать что-то новое, но не так, не теперь и не такое. Сделанное мною открытие было чертовски неприятным. попытка нарушить кровоснабжение небольшого, но ценного мозга герцога обернулась полным провалом. Обычно яркое свечение кровеносной системы сейчас выглядело как едва уловимое мерцание, будто в сосудах этого засранца циркулировала и не кровь вовсе. Такой конфуз не добавил уверенности. И я едва не прозевал диагональный удар, грозящий разделить меня надвое. «Кол, чего вы ждете?» – проорал Волда с солидного расстояния, не разумея причин проволочки. «Прикончите его!» «Блядь, какие все умные, сука!» Одна из громадных лапищ в платной перчатке отпустила полуторную рукоять меча и едва не сменила ее на мою голову. Я снова кувыркнулся и рубанул по ногам, но клинок со звоном и омерзительной вибрацией отскочил от золоченого наголенника, кажется, не оставив на нем даже царапины. «Какого хера вы творите?» – не унимался Волда. «У него нет крови!» – проорал я в ответ, улучив момент и надеясь, что умник отъебется от меня со своими вопросами и советами, но не тут-то было. «Рубите под колено!» «Спасибо нахуй, чтобы я без тебя делал. Ты попади ему под колено, когда эта паскуда носится, как в жопу ужаленный, и дрыном своим машет. Еще спасительный кувырок. Надо держаться ближе к ногам, если не хочу размножиться делением. Закручивать в сторону правой руки, чтобы не схватил левой, и искать прореху. У каждого есть слабина, даже у такого танка. И я отыскал ее. Слабину. Нырнув в ноги, мне удалось изловчиться и от души рубануть в стык между защитой бедра и гульфиком. То, что брызнуло мне в лицо, действительно нельзя было назвать кровью. Желтовато-розовое, чересчур густое, это больше походило на сукровицу, на грязный гной. Но терять эту жидкость Бертольду явно не понравилось. Гигант взвыл и удвоил интенсивность попыток призвать меня к ответу за всю хуйню. «Порву тебя на куски!» — ревел он в до неприличия кратких паузах между ударами, превращающими зал в пыльные руины. Пудовый меч свистел у меня над головой, как ивовый пруд, а неугомонное лапище с маниакальным упорством пыталось вцепиться в мое балансирующее на грани гибели тельце. И тут я заметил еще одно слабое место. Платная перчатка защищала кисть лишь сверху, а ладонь была укрыта только кожей. Уйдя из-под очередного бетонобойного удара, я не стал кружить влево, а пригнулся и, дождавшись нависшую лапищу, что есть мочи, рубанул сверху вниз. Сталь Фламберга проскрежетала по металлу перчатки с внутренней ее стороны. Бертольд заорал и отшатнулся, таращась на брыжущие и хором обрубки пальцев. «На сколько кусков?» — крутанул я меч, стряхивая с клинка гнусную жидкость. «Больше пяти?» Герцог вытаращил горящие безумием глаза, переводя взгляд с меня на раскиданные возле ног пальцы и обратно, после чего с леденящим кровь воплем ринулся в атаку. Размахивая своим дюрандалем так, что огромный клинок чертил острием по полу, Бертольд вынудил меня отступать, дабы не угодить под эту скрежещущую и сыплющую искрами шинковку. Я спешно семенил назад, каждую секунду рискуя лишиться ног, пока не уперся спиной в стену. Следующий взмах должен был навсегда избавить меня от проблем выбора обуви, но тут в голове что-то вспыхнуло. Озарение! И голос внутри черепа произнес: «Прыгай!» Кто я такой, чтобы противиться голосам в голове? Я прыгнул прямо на приближающийся развернутый плашмя клинок. Пока мои чудом уцелевшие ноги отталкивались от упругой стали, руки успели перехватить фламберг так, что правая сжала рукоять возле самой гарды, а левая ухватилась за рикассо. Я взлетел на уровень головы Бертольда и загнал острие в прорезь забрала. Герцог пошатнулся. Его правая рука неловко махнула мечом в последний раз. Ноги обмякли, и тело с грохотом рухнуло на разбитый вдребезги пол. Я не верю удаче. Всем весом навалился на гарду, загоняя фламберг как можно глубже в буйную голову, после чего не преминул пошатать его из стороны в сторону. Смотровую прорезь залила и хором, гнойная жижа потекла ручьями по шлему. Огромное тело Бертольда в последний раз дернулось и затихло. «Пресвятая Амиранта!» — подскочил Волда ко мне, гордо восседающему на трофее. «Вы это сделали! Вам удалось!» «А ты сомневался?» — выдернул я из герцовской головы фламберг и передал оруженосцу. «Не то чтобы...» — замялся тот, аккуратно принимая вымазанный меч. «Но некоторые опасения были. Вот же мерзость!» «Где душа?» — задался я вслух животрепещущим вопросом и тут же приметил золотистое сияние, зародившееся и быстро растущее под собралом. Откинув вверх металлическую маску, я увидел, как из раскрытого в предсмертном крике рта Бертольда поднимается объятая, будто живым свечением, сфера. Казалось, магическое пламя окутывало ее, струясь и переливаясь. Так красиво! Я, как завороженный, следил за выходом души из безжизненного тела герцога, пока та не зависла над его лицом, сделавшись еще ярче, больше и прекраснее. Никогда не видел ничего подобного. В тот момент мне показалось, что это само счастье в своем концентрированном виде. Только протяни руку и познаешь его. И я потянул. «Нет!» — вцепился мне в плечо Волда, мешая достичь цели. «Пошел прочь!» — отмахнулся я, все еще находясь под чарами великой души. И пацан отлетел в сторону. «Не поглощайте ее! Вы не готовы!» Но рука все тянулась к вожделенному концентрату счастья. Легкое покалывание на кончиках пальцев дополнилось приятной мягкой теплотой. Душа манила, не отпускала, обещала неземное блаженство, и я уже готов был раствориться в нем, как вдруг... Удар в плечо разлучил меня с моей прелестью, скинув на пол с Бертольда. «Ты очумел?» — крикнул я красавчику, занявшему мое место на трупе и неодобрительно мотающему башкой. «Вас обоих бесы вселились, и я просто хотел подобрать ее!» «Не врите!» — поднялся на ноги Волда. «Вы хотели ее поглотить, и это убило бы вас!» «Да с чего ты взял?» «Великие души не такие, как души смертных. Они обладают собственной волей, могут внушать мысли и чувства. Слыхали выражение «ненавидеть всей душой»? Так вот эта душа вас ненавидит и желает уничтожить. Неужто старину Бертольда так сильно задели мои слова? Ну или меч в голове? И что с ней теперь делать? Ее нужно изолировать, — подошел Волда к трупу герцога и стянул с его правой руки перчатку. «Поместим сюда!» Аккуратно накрыл он парящую в воздухе душу и спешно обвязал горловину перчатки своим пояском. «Это не защитит нас полностью, но ослабит ее чары!» «Откуда ты, черт подери, столько знаешь о великих душах?» «Из баллады», — ответил юный эрудит после небольшой паузы. «И что это за баллада?» «Баллада о черной душе Иеремии и о павших героях, за авторством Луки Печатника, раз уж вам так интересно». «Интересно, да. О чем же она?» «О том, какие жуткие козни творила душа колдуна, пока ее доставляли в ничью крипту на острове Жорнов посреди халийских тополей». «Непременно прочту при случае. Рад буду обсудить с вами этот поэтический труд. А пока, быть может, вернемся к более насущным делам. Похоже, мы стали богаче не только на великую душу», — указал Волда на массивный перстень, украшающий большой палец правой руки герцога. «Хм, не снимается. Прямо в мясо врос». «Это не так делается», — похлопал я себя по привычным местам и не обнаружил ничего, кроме стилета. «Дай-ка нож». Волда быстро выудил из складок платья трофейный тесак и передал мне. «Проще было бы отрубить мечом». «Нет», — присел я возле вельможной убоины. «Хочу сделать все аккуратно». «Вы не там режете. Так перстень не снять». «Я не хочу перстень. Я хочу палец». «Зачем?» «Думаешь, почему меня зовут коллекционером?» «Даже не знаю. Родители отличились нестандартным подходом к выбору имени». «Ай, нет. Я коллекционировал пальцы своих целей. Не всех, только самых видных. Их было больше сотни в моей коллекции. Черт, как же давно я этого не делал». Клинок тесака с умопомрачительно ностальгическим хрустом разделил сустав и нежно рассек сухожилие. Палец Бертольда был большим не только номинально, он был крупнее моего в два раза. Украшенный россыпью сверкающих камней перстень эффектно подчеркивал ценность трофея. «И что вы намерены с ним делать?» — поинтересовался Волда, брезгливо наблюдая за сим актом члена вредительства. — Наслаждаться. — Ну, чем? — усмехнулся он, не понимая. — Чувством. — Чувством собственного превосходства, разумеется. — А для чего еще нужны трофеи? — Все ради этого. — Неужели нельзя обойтись без подобных напоминаний? «Можно. Но с ними приятнее. Вместо того, чтобы попусту и языком молоть, сгонял бы лучше в светлицу нашего почившего владыки. Авось и там, что из побрякушек найдется. Титул титулом, а состояние само себя не сколотит».